Глава 9. Он меня идиоткой считает. Я ни шагу из дома не сделаю. Тем более время еще такое, что до ближайшей круглосуточной аптеки ехать около получаса. Как раз все едут в город на работу, так что в пробках постоять придется. «А где мамочка?» Слышу голос дочери сверху, что меня отрезвляет, и иду в комнату. Коля звонит кому-то, но, увидев меня, сбрасывает вызов. Явно это был не звонок врачу. «Злата, ты в аптеку собираешься?» — спрашивает муж, глядя на меня. «Нет, я не оставлю Алису», — уверенно говорю, подходя к дочери, которая тут же цепляется за меня. «Ты врача вызвал?» «Вызвал», — недовольно кивает Коля. «Елена Дмитриевна обещала быть через полчаса». «Хоть здесь все сделал нормально», — позвонил знакомый моего отца, педиатру, которая почти с рождения наблюдает Алису. «Интересно, а что бы было, если бы я уехала в аптеку? Может, за углом уже ждет бригада, которая сменит замки в доме? Или органы опеки и попечительства, которые хорошо проплачены?» «Ну, раз ты здесь, то я поеду», — говорит Коля, поднимаясь. «Только позвони мне потом и скажи, как Алиса». Вот и вся забота. Я бы не отошла от дочери под страхом смерти, но к отцу она так и льнула, не искала в нем защиту. «Мамочка», — шепчет моя бусинка, засовывая мою ладонь себе под щеку. «Потерпи, зайка». Прошу я, будто чувствуя ее состояние, что даже слезы выступают на глазах. Нет, ради нее как раз я и буду сильной. Слышу, как Коля проходит мимо двери комнаты, но даже не заглядывает. И мне так даже лучше. Фарс, который в последнее время мы называем семейной жизнью, закончился. Елена Дмитриевна, которой Коля, судя по всему, обрисовал ситуацию, приезжает уже с лекарствами. Хлопочет около Алисы, как родная бабушка, сидит рядом, пока дочка не засыпает. А потом мы выходим из комнаты. «Злата, не волнуйся», — говорит врач, пока мы спускаемся. «Это обычная простуда. Но анализы все равно сдайте, когда Алиса немного лучше начнет себя чувствовать. Лекарств хватит до следующего приема ко мне». «Елена Дмитриевна, что я?» Тянусь по привычке к сумочке, которая уже лежит на обычном месте. «Ну сколько можно, Злата?» с обидой спрашивает педиатр. «Почти 3 года вместе, и каждый раз одно и то же. Неужели я с дочерью Германа буду брать деньги? Он же мне жизнь спас». Я убираю руку и с улыбкой киваю. Думаю, дело не только в том, что отец удалил опухоль из головы Елены Дмитриевны. Мне кажется, она давно безнадежно влюблена в папу. Кстати, пора и ему позвонить. Пусть Коля и не преминул заметить, что без отца я никто, но сейчас как раз та самая ситуация, когда надо задействовать все связи. Проводив Елену Дмитриевну, я заглядываю к Алисе. Дочка уже не бредит, видимо, температура спадает, сопит ровно, не ворочается. Пора и мне хотя бы кофе выпить и поговорить с отцом. Включаю кофемашину, одновременно слушая гудки. Папа не отвечает. Наверное, опять лекция. В принципе, время как раз для первой. А он, как человек ответственный, не терпит гаджеты, когда перед ним огромная аудитория. Тем более не первокурсников, а уже интернов, ординаторов или даже врачей с опытом. В любом случае, профессоры и доктора медицинских наук захотят послушать те, кто стремится к тому же. Отец так и не перезванивает через 1,5 часа, но мне уже не до этого. Просыпается Алиса, я кормлю ее куриным бульоном. Дочка все еще вялая, мокрая, пропотела сильно. Достаю чистую пижаму, переодеваю ее. Через некоторое время малышка снова начинает дремать, а мне звонит Коля. «Черт, я совсем забыла ему позвонить, хотя он же просил». «Слушаю», — отвечаю шепотом, прикрывая дверь. «Злата!» — рычит муж, что я даже убираю телефон от уха. «С Алисой все в порядке, она только уснула», — говорю я. «Это простуда». «И как ты это допустила?» — уже спокойнее, но холодно спрашивает Коля. «Я допустила? Это ребенок, который ходит в детский сад, который контактирует с другими людьми. Она же не оранжерейный цветок, в конце-то концов. Хорошего дня, Коля!» Желаю я мужу и сбрасываю вызов. Тут же перезванивает и отец. Вот кого я рада слышать, так это его. «Привет, золотая моя!» Только от приветствия папы хочется улыбаться. Как будто я снова его маленькая девочка, как будто он сейчас обнимет и не будет никаких проблем, защитит от них, укроет. «Привет, пап!» — говорю я и сразу же беру быка за рога, как говорится. «Может, у тебя есть знакомый адвокат?» «По разводам?» Отец сразу же раскусывает меня. Есть несколько знакомых, но кто захочет связываться с Николаем? Большой вопрос. Папа, я пытаюсь все уладить по-человечески. Вздыхаю, очень сомневаясь, что так получится. Но Коля готовился долго, как я поняла, и действовать он станет не по закону. Поэтому мне нужен такой же человек, а не вчерашний студент. Ради Алисы я пойду на все. Говорю, сидя на ступеньке, а внутри все переворачивается. Но как же мы дошли до этого? И ведь я понимаю, что у мужа заряжены на определенные действия люди, которые только и ждут отмашки. За последние сутки он показал всего себя нового во всей красе, и я перестала узнавать в Коле того человека, которого когда-то полюбила, от которого родила ребенка. Иллюзия — это то, чем тешат себя многие. Я цеплялась за те эмоции, за те чувства, что были в самом начале, но их уже нет. А я все равно вспоминаю прошлое и ищу его. Сумасшедшая? Может быть. Но мне так хотелось быть неправой. Злата. Так. Отец включает свой лекторский тон. Я отменяю все лекции и вылетаю первым рейсом в Москву. Папа! Я даже вскакиваю со ступеньки, на которой сидела. Я сама разберусь. Не думаю, что дойдет до катастрофы. Ты просто дай мне контакт хорошего адвоката, если такие имеются. Не надо отменять лекции, не надо разговаривать с Колей. Как бы хуже не сделать, добавляю, едва слышно. Я все еще верю, что мы сможем договориться. Это надо сделать ради Алисы. Я не хочу, чтобы моя дочь страдала от наших с мужем расприй, как это было со мной. Моя мать не была идеальной, да. Я была старше, когда родители разводились, но до сих пор при воспоминании больно. Моя мать отказалась от меня, так и сказала. Ты хотел ребенка, ты его и воспитывай. А сама укатила с любовником в Сочи или другие края, написав отказ от родительских прав. С тех пор я ее и не видела, не получала даже поздравлений с праздниками. Как можно вычеркнуть родную дочь из жизни, мне это непонятно. Я так точно не смогу. Несколько дней почти тишина. Алиса уже бойкая, ни намека на болезнь. Где пропадает днями и ночами Коля, я даже не спрашиваю. Он только обронил, что Раиса Васильевна уехала на реабилитацию в санаторий. Я уже подала на развод, благо сейчас это можно сделать, даже не выходя из дома. И как раз эту новость сейчас собираюсь сообщить мужу. Он снова приходит поздно, Алиса уже спит, и я тихо спускаюсь. Видимо, Лидочка неплохо его объездила. Коля жадно пьет воду, на шее красуется засос. А мне абсолютно плевать. Вот от слова совсем. Видимо, и пока еще мужу сообщение пришло, потому что он, оторвавшись от стакана, смотрит на меня с презрением. «Развестись хочешь?» — спрашивает, усмехаясь. «Ну, давай. Только никто тебе не поможет. Даже Герман Матвеевич». «Ты действительно хочешь бодаться?» «Коля, это неправильно!» — стучу, будто в закрытую дверь. «Тебе нужна свобода, а мне Алиса!» «Ошибаешься, Злата!» Смерив меня снисходительным взглядом и пройдя мимо, говорит Коля. «Ладно, я поняла. По-человечески не получится».